Глава 37. Лера. Стоя с утра перед зеркалом и смотря на свое отражение, я все никак не могла собраться с мыслями. Я так переживала, как никогда. Я понимала, что все, что сейчас планирую по поводу ребенка, это огромная ответственность, и все ляжет на мои плечи, но... Я полна энтузиазма и решимости мне не занимать, хоть и трясутся поджилки. Я не знаю, встречают ли там по одежке и кто принимает решение, но решила одеться в легкое платье, балетки и волосы просто зачесала в хвост. Ну просто сама утонченность. Выбежав из подъезда, встречаю дядю Мишу. И он, завидев меня, сразу откладывает метлу и приветствует доброй улыбкой. «А куда эта такая красивая девушка собралась?» — начинает он и оглядывает меня с головы до пят. Я немного мнусь на месте и, почти не обманывая, выдыхаю. «Здравствуйте, дядя Миша. Да так, в больницу на плановый осмотр. Ничего такого. А у вас как дела?» Он, ничего странного в моем ответе не заподозрив, отвечает. «Нормально. Живем и пахнем. Давно что-то тебя не видно было?» «Я к родителям ездила. Типа мини-отпуска себе сделала», — протараторила я. Мои мысли были уже в клинике. Дядя Миша, заметив, что я летаю в облаках, попрощался. Я, не замечая ничего и никого, ринулась к своей мечте. К выбору клиники я подошла ответственно. Прочитав огромное количество отзывов и запросив кучу документаций, я все же остановилась на элитной клинике «Мать и дитя». Ценник тут, конечно, тоже элитный, но, думаю, если человек решился на эту процедуру, то должен понимать все расходы. Сюда-то я и записалась на консультацию, к самому лучшему доктору в этой сфере. Как только туда вошла, меня сразу встретили. Напоили водичкой, так как чай или кофе при сдаче анализов может показать неточный результат. А потом проводили к врачу. Моим доктором оказался очень солидный мужчина средних лет. Начали свой разговор с консультацией, а потом он выписал необходимые направления на сдачу анализов. «Валерия, как все пройдете, то я жду вас снова у себя. У нас быстрые экспресс-тесты, поэтому все результаты мы получим практически сразу. Остальных врачей пройдем уже завтра, по мере того, какие у вас результаты». Я быстро ему замахала головой и что-то пролепетала быстренько и выпорхнула из кабинета. Вот и началась новая ступенька в мою новую жизнь. Хорошо, что я выбрала именно частную клинику. Ни очередей, ни грязи. Все стерильно, с улыбочкой и подбадривающим словом. Вот серьезно, никаких денег не жалко, когда сравниваешь сервис бесплатный и платный. Как и говорил врач, сдала все анализы буквально за минут 15 и направилась в его кабинет. «Валерия», — начал доктор, когда я уже сидела напротив него. «А почему вы не хотите традиционным методом зачать ребеночка?» Он сдвинул свои очки на нос и посмотрел на меня с вопросительным взглядом. Я была готова к этому вопросу и без зазрения совести ответила. «Не нашлось подходящего, а перебирать среди имеющихся мужчин этого я не люблю. Это как копошиться в грязном белье». И мы вместе засмеялись. «Ясно». Потом он как-то двусмысленно обвел меня взглядом. «Но этого еще не хватало. Я не хочу, чтобы врач тут слюни бросал». Поэтому сказала более твердым тоном. «Я не хочу никаких отношений. Надоели всякие подкаты со стороны мужского пола». Я специально сделала ударение на последнем слове. «В итоге им нужен только секс и ничего больше. Мало кто готов к семейной жизни. Увы». Он кивнул удовлетворенно, и, видимо, мои слова на него подействовали. Взгляд у него поменялся с похотливого на деловой. Как раз в кабинет заходит медсестра с моими анализами, и на лице у нее удивление, смешанное с непониманием. Врач это замечает и спрашивает. «Анют, ты чего застыла? Давай мне результаты». И протягивает руку. Анна, быстро просеменив до стола и вложив бумажки в руки, быстро удаляется. Он открывает папку и быстро сканирует текст. Потом у него поднимается одна бровь, и он начинает еще раз все пересматривать. Смотрит сначала на бумаги, потом на меня, потом еще раз на бумаги. «Что-то не так?» Я уже не выдерживаю, спрашиваю беспокойным голосом. «Анализы плохие». Замычал он протяжно. «Анализы отличные». Потом оторвался от бумаг и посмотрел на меня смеющимися глазами. «Отличные для беременной девушки». «Что? Я не понимаю, кто тут беременная. Я? Как? Когда?» «Вам не нужно никакое эко. Я вас поздравляю. Видно, вы все же нашли из груды мужчин достойного», — засмеявшись, сказал он. А вот мне было совсем не до смеха. «Это точно?» – переспрашиваю я, и, кажется, мне даже кислорода не хватает. «Это, наверное, какая-то ошибка. Вот и лучшая клиника в городе, что даже анализы не могут нормально просмотреть». Он кивает. «Это 100%, Валерия. Он протягивает мне документы, но я не понимаю в цифрах ничего, поэтому просто обратно ему передаю». «Я не понимаю», – начала я притихшим голосом, а в голове как молотком бьют, ничего не соображаю. «Ну как не понимаете? Валерия, у вас что, было много половых связей, и вы не можете вспомнить, кто именно отец ребенка?» – спросил он и опять сдвинул свои очки на нос. Как только до меня доходит его вопрос, я восклицаю. «Нет, конечно, один конкретный мужчина», – повторяю я как мантру. «Спасибо, доктор, я, пожалуй, пойду». Уже даже не слышу, что он там говорит. Выхожу из кабинета. Как поступить с Артемом? Он ведь будет отцом. Пипец просто. А он мне доходчиво объяснил, что семья так не строится. Как быть? Вот это реальный попадос. И, видно, от нервов издала нервный смешок.